Глава 30. Я помог Максу уплотнить все соединения и проверить их герметичность. Пару минут спустя мы уже сидели в кабинке, а перед нами на тарелках лежали куски пирога, размером почти с нее. Майк сел рядом со мной, держа свою порцию в руках. Эмма и Кейси тоже заняли места за столом. «Будем здоровы», — провозгласил Майк и приветливо поднял перед собой вилку. «Приятно снова всех вас видеть». Я вспомнил о Ханне и невольно посмотрел на парковку и окружавшую ее темноту. Должно быть, Кейси заметила мой взгляд, потому что со звоном стукнула по моей вилке своей. Когда я повернулся к ней, она кивнула в сторону окна и заговорчески усмехнулась, словно уверяя, что все будет в порядке. Теперь уже и все остальные наперебой звенели вилками, пробуя пирог. Я положил в рот кусочек. «Как вкусно!» — блаженно выдохнул я. «Как же это вкусно, Майк!» Он довольно улыбнулся. «Как я слышал, ты сегодня отведал Максовой сантехнической философии?» «О да, очень оригинальный взгляд. Видел бы ты, как его обнимала первая женщина, с которой он ею поделился», — добавила Кейси. «Я думала, она тебя никогда из рук не выпустит, Макс». «Ой, да будет вам! Я просто старался помочь», — пробормотал тот, явно смущенный. «Ты помог, это точно», — ответил Майк. — И не только ей. Он глянул на меня. Мы с Эммой то и дело поминаем сравнение Макса. Когда чувствуем, что у нас возникла потребность в том, что играет роль нашей уплотнительной ленты, мы так и говорим. А потом даем друг другу возможность этим заняться. А иногда мягко напоминаем друг другу, что, возможно, настало время применить волшебную ленту, — добавила с улыбкой Эмма. Майк кивнул. — Верно. Иногда бываешь настолько поглощен стараниями помочь другим людям, что забываешь о том, как важна твоя собственная уплотнительная лента. И если эта забывчивость длится достаточно долго, то сам не замечаешь, что дела идут все хуже и хуже с каждым днем. «У Макса еще не было возможности рассказать об этом Джону», — вставила Эмма. Я доживал последний кусочек пирога. «А, так ты от меня еще что-то скрываешь, Макс? Что происходит, когда дела идут все хуже и хуже?» Он смущенно пожал плечами. «Ну, я же говорил, что просто подмечаю разные вещи. Вот как с трубами. Если у тебя нет уплотнительной ленты, то возникает протечка. Если соединение плотное, течь поначалу почти незаметна, но она все равно есть. Со временем она становится больше, потому что давление действует на эти крохотные зазоры, и они начинают разрушаться. Очень скоро коррозия начинает разъедать и другие места, где соединяются трубы. Это следующая стадия проблемы, когда мелкие протечки становятся большими». «А на этой стадии проблему еще можно решить уплотнительной лентой?» — спросил я. «Мы сейчас говорим о трубах или о людях?» — уточнил он. «И о тех, и о других». «Ага», — кивнул он. «Если поймать процесс сравнительно рано, можно разъединить трубы, накрутить много ленты, а потом заново соединить. Если коррозия не зашла далеко, этого хватит. Наверное, и с людьми будет так же». «А что будет, если не спохватиться вовремя?» — спросил я. «Тогда все развалится на части», — ответил он. «Со временем давление становится непреодолимым. Соединение, которое поначалу было таким прочным, полностью разрушается». «Что мы так часто видим в жизни?» — подхватила Кейси. — «Между двумя людьми возникает отличное соединение, когда они знакомятся, а через пару лет они уже не выносят друг друга». «У родителей с детьми тоже так бывает», — добавила Эмма. «Я много раз наблюдала, как вначале прекрасные отношения между моими друзьями и их родителями потом разлетались вдребезги». Макс повел плечом. «Лучше заранее позаботиться о том, чтобы уплотнительная лента оказалась на нужном месте, чтобы соединения с другими людьми были плотными, крепкими и надежными ради самого себя», — он указал на Эмму. «Как она сказала тогда в кухне, для малышки это серфинг, для леди, которая сюда приходила, это танцы. Не знаю, что это у тебя, Джон, но полагаю, если ты дашь себе труд пораскинуть мозгами, то поймешь. Приключения», — тут же ответил я. «Если бы не сегодняшний вечер, я бы долго искал ответ. Однако, выслушав твое описание, я понимаю, что это один в один мой случай. Слишком много однообразия изо дня в день, и я чувствую давление». Разговор на некоторое время утих. Я думал о стрессе, который ощущал в последние пару лет, и о его причинах. Я думал о том, что позволил себе слишком долго не использовать свою уплотнительную ленту. «Спасибо тебе, Макс», — сказал я. «За что?» «За то, что даешь себе труд наблюдать за миром. За то, что нашел такой своеобразный способ смотреть на жизнь. Жаль, что я не познакомился с твоей точкой зрения на пару лет раньше». Макс пытался отнекиваться, но Кейси обняла его за плечи. «Это лишь малая доля того, что делает Макса таким потрясающим», — заявила она.